Уже вторые сутки, как я живу без моего дорогого друга. Не знаю, как пройдет завтрашний день для меня, но я чувствую, что долго не видеть тебя для меня невозможнейшая вещь. Еще более влюбленными и довольными друг другом возвращаются молодые в толмачи. Дом приветливо встречает новую хозяйку. Не проходит и месяца, как все души в ней не чают. Только Александра Даниловна остается надменна и суха. Не может простить она сыну своего переселения. А случилось так, что перед самой свадьбой Павел Михайлович, зная тяжелый характер матери, обратился к невесте с вопросом. «Скажи, Верочка, как бы ты хотела жить? Вместе с моей матушкой или отдельно?» «Спасибо тебе, милый Паша, что сам задал этот вопрос. Я бы не стал тебе ничего говорить, но раз спрашиваешь, отвечу. Врозь всем, наверное, лучше будет». Павел Михайлович поблагодарил невесту за откровенность, и так как мысли их совпадали, купил для матушки дом в Вильинском переулке. Туда прямо с дачи переехала она вместе с дочерью Надеждой, внуком Колей, его гувернером и старым их кассиром Протопоповым, находившимся уже на покое. Летом они, правда, жили несколько раз все вместе на даче. Но невестку свою добрую и образованную Александра Даниловна не взлюбила, и к детям ее неизменно оставалась холодна, несмотря на прежнее постоянное внимание Павла Михайловича к ней самой. Дети же у молодых Третьяковых не замедлили обрадовать родителей своим появлением. В 1866 родилась старшая дочь. Павел Михайлович назвал ее именем жены и радовался необычайно, что у него теперь две Верочки, большая и маленькая. В 1867 году осчастливила их судьба второй дочерью. Отец назвал ее, согласие жены, Сашей, в честь бабушки, которая, впрочем, от этого не помягчела. С первых же дней своей жизни в Толмачах стала Вера Николаевна верным другом мужа во всех его начинаниях. С радостью включилась в его интересы и принесла с собой оживление, музыку и теплоту, которой так недоставало Павлу Михайловичу. Позже она запишет в альбом для дочери. «Папаша твой любил и понимал музыку. Моего любимого Баха он бессознательно любил, что меня весьма удивляло, потому что этот род музыки надо прежде изучать. Но все-таки был он больше привязан к живописи и с полной преданностью служил этому искусству. Я не понимала почти ничего в этом искусстве, начала в скором времени привыкать к некоторым картинам, а потом и любить их. Слушая разговор художников, которые так часто приходили к нам, стала смотреть на картины как на сочинение и исполнение. Новые живописные сочинения опять начали поступать в коллекцию после некоторого перерыва, связанного с женитьбой. В 1867 году Третьяков купил бабушкины сказки Максимова и «Мальчики-мастеровые» «Тройка» Перова. В конце 60-х годов собрание пополняется пейзажами Клотта, Боголюбова, Айвазовского, Риццони, картины Пукерева в мастерской художника. Встречи и переписка с художниками идут постоянно. Также регулярно читает Третьяков все газеты и журналы, в первую очередь демократические. Передовая критика по-прежнему возмущается бессодержательностью академического искусства. Публицист «Дело» Минаев пишет в обзоре выставки 1868 года: «Все сливается в пестрое смешение красок, драпировок и золотых рам. Из каждой золотой рамы кричит тот же щедринский барон Швахконф: „Мой мизель нет, мизль“». Говоря о выставке следующего, 1869 года, Минай вновь призывает художников окунуться в водоворот современности. «Посмотри, каким бурным потоком несется мимо тебя жизнь!» И дальше: «Пойте нам о человеке, и только о человеке!» И молодые художники с радостью внимают советам революционно-демократических публицистов. Художественная жизнь России — становится все интереснее. Портретная галерея. Годы 70-е. 29 ноября 1871 года в залах Петербургской академии художеств толпился народ.